Глава 24. Дрей. Дрей ехал впереди и слышал их. Слышал, как расслабилась и защебетала лиса. «Любит пообщаться», — отметил он. «Раньше было незаметно. Хотя, когда раньше? Мы только и делали, что пугали ее и затыкали рот». Усмехнувшись, он невольно задумался о своих детских сказках. Волки передавали истории про вожака, который ведет стаю, про его волчицу, с которой они вместе до конца пути. Были сказки про глупых волчат, в которых их учили уму-разуму, про ночь, про следы, про охоту. Дрей попробовал вспомнить хоть одну сказку про хитрость, но на ум ничего не приходило. Ариас тем временем без усилий выводил лису на истории, и она сонно рассказывала что-то про красную шапку на кровати, изворотливый сказочник с его языком без костей. Дрей недовольно скрипнул зубами, ощущая желание заткнуть уши, перестать слышать их, и все равно вслушивался. Сам так легко болтать он не умел. В стае было принято говорить по делу, а с женщинами, нравящимся женщинам, волки демонстрировали силу, надежность, навыки воина, охотника, неловкость языка. Обманет ее змей, обведет вокруг пальца, поиграет да бросит, немного жалко. Милая она девчонка, действительно милашка. Вариант самому заняться лисой Дрей не рассматривал. Он не отрицал, что хотел бы увидеть лису под собой с того момента, как взглянул на нежную спину. Но, допустим, возьмет. Что с ней делать дальше? Прежде всего, чья женщина, тот с ней и возится. Это значит, что в дороге она будет на его горбу и ответственности, что значительно усложняет путь. Даже несмотря на некоторые плюсы. К тому же у великородного нет будущего с человеком, нет надежды на потомство. Просто поиграть и бросить было не по характеру Дрея. Он мог бы оставить человеческую женщину при себе, наложницей, но сейчас однозначно не планировал ни жены, ни наложницы. Перед ним, волком, стояла другая важная цель. То есть перед магом Дрей невольно оскалился. Он не привык, все еще не привык. С тех пор, как в нем проявились способности мага, он мечтал, чтобы они исчезли, был готов на все, чтобы вернуться в стаю, но пути назад не было. Ставшему магом уже не полагалось место среди волков. Бывший волк перешел в род магов, и ему надлежало начать сначала. Дрей неприязненно относился к магии всю жизнь, насмехался над плетущими знаки пальцами, бормочущими заклинания губами, и вот ирония. Сам стал тем, над кем посмеивался. Почему порядок так покарал его? Зачем проявил это? Сменить род в зрелом возрасте, начать сначала, превратить прошлое в пыль. Прежняя жизнь потеряла смысл, старые цели превратились в пыль, а новые... Какое у него будущее сейчас? Ему, воину, сложить топор, надеть проклятую мантию и браться за книжку. Он на ходу сплюнул. Был сильным волком, стал слабым магом. Худшего и быть не могло. Даже смерть милосерднее. Потеряны планы, потеряна стая. Потеряны друзья, соратники, город, дом, быт, жизнь. Может, эта авантюра что-то изменит, он надеялся. Они все надеялись на силу. Получить ее — вот основная цель. Алиса... Лиса просто стала отвлекающим фактором. Он может разве что помешать змею использовать ее. По возможности, конечно. Он воин, а не нянька. Это будет честно. Дрей принял решение. Перестав терзать себя мыслями, бывший волк отдался ветру и ночи, забывая про усталость, про бремя. Он все еще молод и полон сил. У него острые глаза и уши. Он способен учуять запах добычи за 2000 шагов и перерубит любого хилого мага надвое до того, как тот шевельнет губами. Все еще волк. Таор подождал его, и они поехали бок о бок. «Въедем все вместе, что думаешь?» — обронил Таор, прямо глядя вперед. «Думаю, в городе не стоит появляться чужакам, схлопочем проблем», — благодарно ответил Дрей, прекрасно понимая, что Таор спрашивает из вежливости, показывая, что считает его все еще своим. «Согласен, пусть ждут, так безопаснее. Надо решить проблему с кроликом. Я займусь», — — буркнул Дрей. Ему хотелось хоть что-то решать. «Уже решил, значит?» «Решил приглядеть». «Хм, опасное это дело приглядывать, брат. Есть шанс приглядеться». Дрей только снисходительно фыркнул. «Приглядывать за кроликом — дело опасное для кролика, а не для волка». Крылья носа мужчины возбужденно шевельнулись. Они подъезжали к родному городу.